Podcast. Приветствую вас, возлюбленные Господом, слава Господу, что мы находимся сегодня в Доме Божьем, там, где мы можем прославлять Господа, где мы можем обращаться к Нему. Я хочу зачитать, для начала хочу зачитать место Писания, которое будет записано, которое записано в Бытие. Это последняя глава, 50 глава. 15 стих и ниже. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его и сказали, «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь». Я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. До сего места. Слава нашему Господу. Я вначале хочу сказать вот что. У нас будет молитвенная стража нашей церкви. И она начинается с 12, да? С 12 в субботу на ночь с 12, с 12 часов и по 2 часа молитва в церкви. Так вот, я вас приглашаю, пользуясь моментом, пользуясь моментом, я вас приглашаю на молитву, знаете, со скольки? С 4 до 6. Пока записано только 2 человека. И вы знаете, это будет жертвенная молитва. Потому что если вы молитесь днем, чтобы сильно много вы не жертвуете ничем. Но если вы молитесь ночью, вы чем-то жертвуете. Пусть Бог благословит вас. И подключайтесь. И я думаю, что Бог нас благословит, и мы будем молиться Господу нашему, потому что Он заповедал нам, чтобы мы молились и не унывали. Слава Господу. И вот я вспоминаю такой момент в своей жизни, такой сложный был момент. Я вырос в городе Пинске, это Беларусь, Брестская область, и любил речку, любил купаться, вот, и было лето, и у нас как раз две реки протекают как раз вот в городе Пина, там как раз сливаются две реки, одна Пина, а другая Припять, и вот которая Припять, она имеет очень сильное течение, очень быстрое течение. Если кто слабо плавает, он против этого течения не поплывет. То есть, если вот течение на тебя, вот ты не можешь поплыть, оно будет тебе. Но если ты хороший плывец, ты можешь чуть-чуть сдвигаться вперед. Вот. И как раз там такой рукав был, и мы уже покупались, и надо было возвращаться. Я, мой брат, еще друг, они были посильнее меня, они были постарше. Вот, и надо было назад плыть. Но так как течение сносило, и вот где две реки соединялись, это, там было очень много было широко, сильно широко было. И поэтому нам надо было немножко отойти назад, чтобы нам, когда течение сносило, чтобы мы могли попасть на берег прежде чем нас несет дальше к следующей реке. Ну так получилось, что у меня силы кончались, и меня еще судорога взяла. И у меня впереди друг, мой брат самый первый доплыл, а впереди друг плыл, и я ему говорю: «Игорь, я не могу, у меня судорога, я не могу». А он говорит, а он сам еле выбивается из сил и плывет. И я начал тонуть тогда. Вот, меня сносило на средину, и были на той стороне люди, которые увидели, сели в лодку и быстренько приплыли, и таким образом спасли. Я просто сейчас вспомнил вот этот момент, и когда я прочитал вот это место, вот где Иосиф говорит такие слова: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей». Вы знаете, вот сегодня говорилось, и мы знаем, мы как дети Божьи, мы должны понимать и верить в то, что Бог есть всемогущий Бог. Что Он суверенный Бог. Мы должны это понимать четко, потому что Бог, Он управляет всем, видимым и невидимым. Почему Давид говорит, что еще нету слова на языке моем, а ты уже знаешь его совершенно? Мы это можем объяснить или нет? Нет. Мы многие вещи, которые написаны в Писании, мы не можем их объяснить. Но что мы должны сделать? Мы должны веровать. Многие вещи необъяснимы. Триединство Бога никто понять не может. Но тем не менее оно есть. Бог триединый. И в то же самое время иудеи, когда раньше смотрели, они понимали, Бог как бы один, един. Ну да. Но мы видим его в ипостаси в трех лицах. И мы веруем, что оно так есть. И Бог такой. И вот эта история, которая началась, почему я привел этот пример, вот две реки? Вы знаете, есть воля человеческая, а есть еще воля Божья. И вот каким-то образом они вот сходятся, и Бог делает то, что Он хочет. Мы не знаем, как это делается. Но Бог это делает. И вы знаете, меня просто немножко удивляет, что вот мы пятидесятники, да? А у нас вообще очень мало, большую часть ударения делается как-то больше на человеческий фактор, вот как бы, вот, ну, но на вот, на Божью силу, на Дух Святой, на то, что Бог делает, мы как-то так, как-то уже отошли от этого. Как бы уже мы думаем, если не я, то, ну, как бы, ну, если я не сделаю, то Бог не... Как бы, получается, мы иногда такое впечатление создается, что... Впечатление такое создается, что... как бы, если я сам себе не помогу, Бог мне и не поможет. Вот я не знаю, или вы понимаете, о чем я говорю, но я иногда задумываюсь об этом. И думаю, почему же так получается? Вот так вот сходится у некоторых такие, вот такое понятие, что вроде бы как, если я не сделаю, вот, ну то Бог ничего не сделает. Но когда вот этот, мы прочитали вот этот момент, где Яков умер. Человек, который пережил очень многое в своей жизни. Там Библия полна, вот кто-то говорит, вот читать Библию, там скучно. Но знаете, когда мы читаем Библию, она полна всяких драм. Там течет кровь. Там Там огромнейшие переживания есть. А у нас, вот, мы когда читаем, оно, конечно, оно как бы сжато все. Но за всем этим стоят, вы знаете, огромнейшие переживания. Вот смотрите, Яков говорит, Илья был человек, подобный нам. Но вы знаете, у Ильи было одно время такое депрессия, что он хотел уйти. Он говорит, Господи, все, я один остался. И моей души ищут. Он проходил через серьезные испытания. Там Бог ему послал его на поток, чтобы его там питали. А потом этот поток взял и иссох. Ну как, Бог послал меня, а тут взял он и иссох поток этот. Но это легко или нет? Это вот мы так смотрим, да, это, на самом деле это же голод. Это же, ну как? Ну, в это надо вдаваться. Поэтому вот этот Яков, он пережил, когда Яков умер, и остальные все братья, они думают, ну, Иосиф, наверное, затаил обиду. Наверное, пойдем, пошлем кого-то, скажем ему, вот, чтобы он как бы нам простил, то на самом деле. Вот. И так они и сделали. Ну, Иосиф, мы видим, он плачет. Он смотрит, что на самом деле он то простил. И мы видим его жизнь, вот, допустим, с 37 стиха Бытие, где говорится о том, как именно Иосиф был 17 лет и пас скот вместе с братьями своими. И все началось, видите, все началось с того, что отец любил Иосифа. И он взял ему, пошил такую специальную одежду, такую разноцветную, очень добротную, пошил своему любимому сыну. Ну, а тут мало того, что еще это, и еще Иосифу еще сны приснились. И он такой, как простодушный хлопец, он взял, поделился этими снами со своими братьями. А в этих снах мы знаем, что оказалось, времени нету это все распространяться. Мы знаем, что в этих снах они, кто-то репрезент или представлял там братьев, кто там папу и маму. Вот. И на самом деле они кланялись этому снопу, этому, оказывается, это Иосиф был. Ему должны, и они говорят, как, мы все что, поклонимся тебе? А еще папа услышал Яков, говорит, да ты что? Вот. И доносил Иосиф худую молву о братьях. Ну, так оно и было. Он там рассказывал, как они там, ну, что они делали. Ну, естественно, у братьев была зависть. И когда отец его послал, мы знаем эту историю, да, послал его отец, он пошел искать. И в конце концов там ему подсказали, где он находит, и братья видятся сдалека и говорят, о, этот сновидец. Ну, уже начали замышлять что-то против него. И вы знаете, мы знаем, что над всем этим, за всем этим наблюдал Бог. И когда, смотрите, Бог не допускает, чтобы его убили. Вступается Иуда, вступается там Рувим. И в конечном итоге продают его в рабство. Едет караван, направляется в Египет, и Иосифа продают. Там на аукционе покупает его Потифар. Наверное, был не дешевый. Наверное, торговались хорошо. Покупает его Потифар. У Потифара, оказывается, не очень хорошая жена. Через что он попадает в тюрьму. Там история, помните, попадаются в этой истории виночерпы и хлебодар. И когда все это заканчивается, когда хлебодара повесили, он попросил виночерпия, чтобы он вспомнил о нем, чтобы он как бы замолвил слово, что я здесь вот напрасно меня посадили, я невиновный на самом деле. Вот. Но виночерпие забывает. И до того момента, когда снится сон фараону. И фараон был очень встревожен, потому что сон повторялся. И когда он собрал всех, никто не мог рассказать ему. Никто не мог даже сказать ему об этом сне или объяснить его. И тогда виночерпие вспоминает об Иосифе. Приводит Иосифа, и он знает эту историю. Иосиф становится prime minister, или министр становится. И потом приходят к нему братья и так далее. Вы знаете, во всей этой истории, вот когда посмотреть на все это, стоит Божье провидение. Вот если кто-нибудь задумывался глубже, вот смотрите, помните, был голод. Иаков посылает братьев в Египет. Братья приходят в Египет. И в конечном итоге получилось так, что они из-за того, что был голод по всей земле, они приходят и поселяются там в Египте. Но приходит момент, когда Иосиф умирает. Яков, потом Иосиф умирает. И тот фараон, который был, он уже не знает, кто такой Иосиф. Они видят, что Израиль сильно размножается. Это угроза для них. Что я хочу этим всем сказать? Посмотрите, если, скажем так, если не это, вот, ну, казалось бы, одежда. Все началось с одежды. Зависть, потом плен, рабство, то есть, ну, скажем, и вот эта цепочка пошла. Потом Египет, потом выход из Египта, Моисей. Ну, а что, если бы не это? И вот, посмотрите, вот эта цепочка, вот я не знаю, кто-нибудь слышал вот такое... Такой пример о том, что как гвоздь у лошади в подкове отпал. И таким образом всадник не доскакал, не передал весть, битва проиграна, то есть он должен был передать там что-то там, ну, такая какая-то история вот такая была. Это. Братья и сестры, я хочу сказать, что Бог, Он все знает. Он все ведает. Он за всем наблюдает. И если бы, так сказать, если бы, допустим, была ли это вообще случайность? Была ли это случайность? Это, вот предположим, если бы Иаков не сделал бы этой одежды. Не было бы у этой зависти, у них зависти. Не был бы продан Иосиф. Не стал бы он прайм-министром. И тогда был бы тогда исход. Вы вот задуматься глубже, вы понимаете, о чем идет речь? Иосиф говорит, вот вы умышляли против меня зло. Иосиф ни в коем случае не одобряет то, что сделали братья. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Через все это они попали в Египет. Они оказались в рабстве. Там была Пасха. Оттуда вышел Моисей. Был закон дан. Вы видите эту цепочку? Я удивляюсь, как я просто удивляюсь, какой Бог великий, какой Бог мудрый. Смотрите, что написано к римлянам. Говорится такие слова о том, что любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Любящим Его, Бог все содействует ко благу. Братья и сестры, Бог повелевает нам молиться. Бог, Он говорит о том, смотрите, Он говорит о том, что, смотрите, Христос, когда говорил, что вот эти птички, да, они продаются там за какие-то мелкие монеты, да, и говорит, что и Бог знает их всех. И все волосы у нас сочтены. И Он знает все о нас. Мы служим великому Богу, братья и сестры. Мы должны благодарить Его о том, что Он нас нашел, Он нас призвал. Мы должны Его любить всем сердцем, всей душой. И пусть Господь благословит, поможет нам, чтобы мы могли делать наше звание и призвание тверже. Вы знаете, это камень, который однажды отвергли строители и который сделался главою угла. Когда-то умные люди, так говорится, скажем, самые такие духовные люди, они взяли и его отвергли. А он сделался главой угла. Это наш Господь. Судьба его непостижима. И Писание говорит, посмотрите, кто вы. Немного из вас мудрых, немного благородных. Есть, но не так много. А почему? Апостол Павел дает ответ. Потому что, чтобы посрамить мудрых. Бог был план? Был. Есть. Для чего дальше? Чтобы никакая плоть не хвалилась. Знаете, я вот больше и больше, вот я недавно с одним братом разговаривал, мы как-то позвонили, я ехал. Я говорю, ты знаешь, я больше и больше убеждаюсь, вот что, чем я могу хвалиться, это только Господом. Никакой заслуги нет. Если вы что-то сделали, вы говорите, что мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. И вы знаете, почему вы это сделали? Знаете почему? Потому что благодать Божья работала в вас. Смотрите, апостол Павел говорит, вот я не знаю, вот я как-то один раз, я раньше начал рассуждать о благодати. Что такое благодать? Некоторые говорят, это незаслуженный дар. Да. Но это больше, чем даже это. Это да, это правда. Но это то, что у нас нет. Вот у нас нету силы. У нас нету желания. А Бог это дает. И возогревать надо это? Надо. Кооперировать надо? Надо. Две реки слились? Будут идти. И мы должны идти, как Он хочет. Христос говорит, не моя воля, а твоя да будет. Я не зря задал вопрос. Не твоя воля, не моя воля, а твоя да будет. Это смирение. Вы знаете, что такое смирение? Смирение – это когда я подчиняюсь чьей-то воле. Если мы подчиняемся воле Божьей, мы смиряемся. Это смирить свою волю. У нас есть выбор. Но вы знаете, если мы будем полагаться на свой выбор, почему я задал вопрос вот такой служителю? Потому что благодаря выбору все падение произошло. Благодаря выбору. Потому что вне Бога хорошего выбора быть не может. Только в Боге. И вот в благодать Божья, я быстро зачитаю и все. И благодать Божья, смотрите, к Ефесянам, что говорит апостол Павел? Мне это нравится слово. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Дабы, это 2 глава 7 стих. Дабы, можете подчеркнуть, это очень сильное место. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, Божьей, дабы явить в грядущих веках». О чем идет речь? О том, что благодать сделала или делает то, что сделала. Вот апостол Павел говорит, впрочем, не я, а благодать. Он это четко понимал. Это Дух Святой, который направляет нас, который ведет нас. Слава Ему. Слава Ему. Давайте мы возблагодарим Господа, потому что Его судьбы, Его мы никогда не сможем понять. Ну что мы должны делать? Мы должны веровать, мы должны быть послушны. Слава Ему. Будем молиться. Аминь.